Глава 7. Святой Бедлам. Утром следующего дня Полина в сопровождении негра Сулеймана и горничных, нагруженных пожитками, спешно перебралась на остров Ля Тортю по настоянию Леклерка, который только что вернулся из поездки по городам и селениям, опустошенным моровым поветрием. В первые дни она развлекалась, купаясь в бухте с песчаным дном, перестая записки лекаря Александра Оливье Оксмелена, великого знатока нравов и злодеяний американских корсаров и буконьеров, от бурной жизни которых на острове остались развалины неказистой крепости. Александр Оливье Оксмелен, врач, служивший на кораблях буконьеров, автор книги «Буконьеры в Америке», 1678. Она смеялась, когда зеркало в спальне сообщало ей, что ее бронзовая от солнца кожа стала точь-в-точь, как у красавицы-мулатки. Но безмятежная жизнь продлилась недолго. Как-то раз Леклерк вернулся на остров, дрожа в изнуряющем ознобе, не предвещавшем ничего доброго. Глаза его были желты. Состоявший при нем армейский лекарь прописал ему ревень в огромных дозах. Полина была в ужасе. На память ей приходили полустершиеся впечатления той поры, когда вояччо властвовала холера. Мужчины в черных капюшонах выносили на плечах из домов гробы, женщины под черными покрывалами выли в тени смоковниц по умершим мужьям. Девушки в черных платьях пытались броситься в могилу отца или матери, их приходилось волоком тащить с кладбища. Иногда Полину охватывало мучительное ощущение, которое она часто знавала в детстве, ощущение, что она сидит в заперти и выхода нет. В эти мгновения ей казалось, что остров Ля Тортю ничем не отличается от ее родного острова. Та же иссохшая почва, те же краснобурые скалы, те же пустоши, где нет ничего, кроме кактусов да цикад, и море, которое видно отовсюду. Укрыться было негде. За дверью предсмертным хрипом хрипел человек, которого угораздило занести в дом смерть, запутавшуюся в шитье генеральского мундира. Убедившись в бессилии врачей, Полина слушала теперь только Сулеймана. По его совету в покоях курили ладаном и индиго-лимонной коркой. Он же научил Полину молитвам, обладавшим чудодейственной силой. То были молитвы великому судье, молитва святому Георгию и еще молитва святому Бедламу. Она распорядилась вымыть двери дома настоями ароматических трав и лучших сортов табака. Стоя на коленях перед распятием, выточенным из темного дерева, она молилась шумной, несколько крестьянской истовостью, выкрикивая вместе с негром после каждой молитвы: «Мало, престо, пасто, эфацо, амен». «Злодей, быстрей, насыться, отринься, аминь». Итальянский диалект. Заклинание, таинственность обрядов, один из коих состоял в том, что нужно было вбить гвозди крестом в ствол лимонного дерева, все это пробуждало в ней голос древней корсиканской крови, которой вседушевляющая космогония негров была ближе, чем лживое пустословие директории, хотя именно в безверии той поры Полина обрела и ощутила полноту своего бытия. Директория, правительство Французской Республики, 1795-1799 годы. Но теперь она раскаивалась, что так часто шутила святыми вещами, платя дань моде и времени. Когда у Леклерка началась агония, страх ее усилился, страх заводил ее все дальше и дальше в мир сверхъестественных сил, которые Сулейман заклинал своей ворожбой, ибо он был истинный хозяин острова, единственный возможный защитник от мора, грозившего с берега Сан-Доминго, единственный надежный целитель, когда стала явной никчемность рецептов. Дабы злотворные начала не проникли морем на остров Ля-Тортю, негр спускал на воду кораблики из скорлупы кокосового ореха, убранные лентами из полиненной шкатулки для рукоделия. Кораблики были данью Агуасу, владыки моря. Как-то среди вещей Леклерка по линии попалась модель военного корабля. Она тотчас побежала на берег передать модель Сулейману с тем, чтобы он присоединил это чудо искусства к прочим приношениям. Чтобы уберечься от недуга, все средства были хороши. Обеты, покаяние, власеница, пост, а пуще всего молитвы и заклинания. Кто бы им ни внял, пусть даже подставит волосатое ухо лживый враг, которым ее стращали в детстве. Вдруг Полина стала ходить по дому странным образом, стараясь не ступать на швы между плитами, ведь прямоугольная форма придается плитам только из-за нечестивых козней франкмасонов. Это всем известно. Масоны хотят, чтобы люди беспрестанно попирали стопами Святой Крест. Сулейман больше не умощал тело Полины благовониями, не освежал мятной водой. Теперь в ход пошли притирания из водки, толченых семян, бурого сока, каких-то растений, птичьей крови. Как-то утром француженки горничные с ужасом увидели, что Полина с распущенными волосами стоит на коленях посередине комнаты, а негр отплясывает вокруг нее какой-то причудливый танец. На Сулеймане был только кожаный пояс, с которого свисал белый платок, прикрывая срамные части. Шею украшали синие и красные бусы. Он птицей взлетал в воздух, потрясая заржавленным мачете. И Сулейман, и Полина испускали долгие вопли, глухие, внутренние, словно вой псов в лунную ночь. Петух с перерезанным горлом еще дергал крыльями на кучке кукурузных зерен. Увидев у порога одну из прислужниц, негр в ярости пинком захлопнул дверь. В тот же день, после полудня, под потолочными балками повисли вниз головой статуэтки святых. Полина ни на миг не расставалась с Сулейманом, он спал у нее в спальне на красном ковре. Смерть Леклерка, унесенного желтой лихорадкой, чуть не привела Полину к помешательству. Теперь тропики вызывали у нее отвращение, и всего омерзительнее были терпеливые грифы. Она знала, если они сидят на кровле дома, значит, в доме кто-то исходит предсмертной испариной. Распорядившись обрядить тело супруга в парадный мундир и положить в кедровый гроб, Полина поспешила отплыть на борту свитшура. Она похудела, под глазами темнели круги, грудь была увешана ладанками. Но вскоре восточный ветер, ощущение того, что с каждой пройденной милей Париж становится ближе, запах морской соли, разъедавшей металлические украшения на гробе, заставили молодую вдову расстаться с власеницей. И как-то в предвечернюю пору, когда киль скрипел под ярым натиском волн, ее траурные вуали запутались в шпорах молодого офицера, облеченного почетной миссией сопровождать и охранять останки генерала Леклерка. В одной из корзин среди поблекших маскарадных нарядов в креольском вкусе лежал выточенный Сулейманом амулет в честь великого Легбе, повелителя дорог. Этот амулет должен был открыть Полине Бонапарт все пути, которые, как и положено, в конце концов, привели ее в Рим. Амулетом Легбе на Гаити чаще всего является посох. С отъездом Полины в колонии пришел конец всякому благоразумию. В период губернаторства Рошамбо последние колонисты равнины, утратив надежду вернуться к процветанию былых времен, предались самому разнузданному разгулу, не зная ни отдыха, ни удержу. Ни для кого больше не существовало времени суток, ночи не кончались с рассветом, нужно было вкусить всех радостей вина до отвращения, всех радостей плоти до бессилия, нужно было присытиться наслаждениями, прежде чем великое крушение навсегда отнимет самую возможность наслаждаться. Рошамбо, Донасьон Мари Жозеф, 1750-1813, губернатор Сан-Доминго в 1802-1803 годах. Губернатор расточал милости тем, кто поставлял ему женщин. Дамы из Капы издевались над эдиктом покойного Леклерка, гласившим, что белые женщины, предающиеся блуду с неграми, должны быть отосланы во Францию, независимо от их сословной принадлежности. Среди представительниц прекрасного пола весьма распространилась лесбийская любовь. Многие являлись на балы в обществе мулаток, которых именовали своими курочками. Дочери рабов подвергались насилиям в пору самого нежного детства. При таком положении вещей весьма скоро наступило страшное время. В дни праздников Рошамбо завел обычай угощать своих собак плотью негров, и если псу не доставало решимости вонзить клыки в человеческое тело под взглядом блистательных господ, разодетых в шелка, губернатор приказывал исколоть жертву шпагой, дабы раззадорить животное видом и запахом крови. Полагая, что такого рода меры приведут негров к повиновению, губернатор выписал из Кубы сотни огромных псов. Они нажрутся негритянского мяса. В тот день, когда корабль с собаками, который увидел в порту Сантьяго Тиноэль, подошел к капскому рейду, туда же подошел другой парусник, шедший с острова Мартиники и тоже груженный живым грузом, ядовитыми змеями. Генерал намеревался выпустить этих змей на равнине, дабы они жалили крестьян, живших по хуторам и помогавшим неграм-бунтовщикам с гор. Но змеям, этим детищем Дамбала, была суждена погибель, они даже не отложили яиц и исчезли одновременно с колонистами старого режима. Теперь великие Лоа покровительствовали оружию черных. Битвы выигрывали те, кто поклонялся богам-воителям. Огун Бадагри бросал свою рать в сабельные атаки на последние рубежи, которые еще удерживало божество, именуемое Верховный Разум. И так же, как в битвах былых времен, по праву оставшихся в людской памяти, тем, что кто-то остановил солнце, а кто-то обрушил стены трубным гласом, в те дни были люди, обнаженные грудью, прикрывавшие жерло вражеских орудий, и люди, обладавшие властью отводить от своего тела свинец неприятеля. По библейской легенде, солнце остановил молитвой святой Иисус Навин. От трубных звуков пали стены Иерихона, города в Ханаане, которые осаждали евреи, руководимые Иисусом Навином. Тогда-то и появились средь восставших негры, которые исполняли обязанности священников, хотя у них не было ни танзуры, ни духовного сана. Их называли отцами из саванны. Речь идет о помощниках жрецов в Оду, знающих католическое богослужение. В их деятельности отражается синкретический характер культа Воду. Пробубнить латинские молитвы над одром умирающего они умели не хуже французских кюре, но понимали их лучше, ибо в их устах «Отче наш» и «Аве Мария» и по интонации, и по ритму звучали так же, как звучали гимны, всем хорошо известные. Отныне важные дела, касающиеся жизни и смерти, решались между своими.